Глава 5. Царь Ора Мариса. После дневного отдыха мы двинулись дальше. К счастью, никто из беженцев не пострадал, потому что мы приняли весь удар на себя. И хоть мы ввязались в очередные неприятности, я ни секунды об этом не жалела. С нашей помощью пострадавшие от войны люди смогут начать новую жизнь. Пусть в другой стране, пусть за океаном. В любом случае, дом — это не только место, но и семья. А семьи остались вместе. «Эх, всё-таки жаль, что не осталось ни одного врага в живых», — посетовал Вайдун. «Сведения о человеке с 10 метками нам бы очень пригодились. Рано или поздно нам придется с ним столкнуться. И лучше бы знать, с кем мы имеем дело». Цанрен тщательно прочесали поле битвы, но не обнаружили ни одного выжившего. «Если грандмастер Южных гор не остановил Жанбулата, то, может, этот человек с 10 метками и есть грандмастер?» — предположила я. «Ты очень догадлива», — вздохнул Вайдун. «Именно так я и думаю. Но если это так, почему грандмастер поощряет то, что творит мой дядя?» «Может, он и не поощряет?» «Тогда в чем дело?» — не поняла я. «Дядя ведь не мог его загипнотизировать». «Почему ты так думаешь?» «Это ведь грандмастер», — неуверенно возразила я. «Грандмастер — такой же человек, как и мы все. Его можно загипнотизировать, если у тебя больше меток, чем у него самого». Я покрылась мурашками. «Хочешь сказать, что у моего дяди больше 10 меток?» «Вполне может быть», — ответил Вайдун, причем так, словно это его ничуть не удивляло. «Как такое возможно?» «Твой дядя — человек пожилой. Он мог делать метки на протяжении всей своей жизни». «Нет, такого не может быть», — возразила я. «Если бы он делал метки всю жизнь, то мог бы давным-давно загипнотизировать отца и забрать у него власть. Но он занял трон в результате переворота. Зачем ему потребовалось убивать всю мою семью? Это ведь очень рискованно. Если кто-то узнает, что это его рук дело, то он потеряет свой авторитет. И раз он не провернул все законным путем, значит, у него нет столько меток. И значит, грандмастер служит ему по доброй воле». «Но если посмотреть с другой стороны», — продолжил мое рассуждение Вайдун, — «у Тугана 4 метки. 2 серебряные, фиолетовая и черная. Чтобы их сделать, требуется как минимум 8 лет. Это значит, что как минимум 8 лет твой дядя знает о существовании города духов, потому что Туган вряд ли делал метки самостоятельно, да еще и втайне от отца». «Почему?» — переспросила я. «Вдруг Туган действительно сделал их сам?» «Потому что твой дядя загипнотизировал Тугана, значит, у него больше меток. А если у него больше меток, то он узнал о городе духов первым». «Может, Тугана загипнотизировал не Жанбулат, а грандмастер?» «Грандмастер бы не пошел на такое», — с какой-то непонятной уверенностью заявил Вайдун. «Сам говоришь, что грандмастер — такой же человек, как все остальные. Кто знает, что вертится у него в голове. К тому же, если ты не забыл, злой дух сказал, что его душа чернее ночи. Не думаю, что он образец для подражания». «Я помню слова злого духа, но это не значит, что грандмастер помогает твоему дяде по доброй воле». «Почему?» — не поняла я. «Ты его даже не знаешь. Почему ты его так выгораживаешь?» «Потому что плохой человек не стал бы грандмастером. Он помогает Жанбулату лишь потому, что его заставили». «Южные горы — совсем другое место. Там, может быть, не так, как в Мофа». «Нет, Шамай. Человек, нарушающий гармонию в мире по собственному желанию, не может оставаться грандмастером. Поверь мне, я знаю». «Я не понимаю. Кто тогда гипнотизирует людей?» «Твой дядя», — ответил Вайдун. «Если дядя смог загипнотизировать грандмастера, то почему он устроил заговор, когда мог получить власть законным путем? Я снова вернулась к вопросу, с которого начался наш спор. Я не знаю. Тут многое не сходится. Возможно, — согласился Вайдон. Но пока я не могу сделать точные выводы. Похоже, сейчас его выводы вертелись вокруг одного. Жан Булат подчинил себе грандмастера. Но я в этом сомневалась. У дяди не могло быть столько меток, чтобы повлиять на грандмастера. Иначе он бы давно ими воспользовался. Дядя часто убеждал отца изменить закон наследования, чтобы трон перешел ему. Но отец его не слушал. Будь Жан Булат не так силен, ему бы не составило труда отобрать власть и загипнотизировать меня и родителей так, чтобы мы сами забыли, кто такие. Более того, я не была уверена, что Жан Булат обладал такой силой 2 года назад. В противном случае, у Эльчина не получилось бы оставить меня в живых. Скорее всего, грандмастер служит Жан Булату добровольно. Неизвестно, по какой причине, но точно не из-за гипноза. Уверенность Вайдуна в обратном меня немного сбивала с толку. Однако логика побеждала. То, что Вайдун правильно определил путь Демира, не означало, что он ясновидящий и прав во всем остальном. В общем, эта история скрывала много непонятного, с чем разобраться нам еще предстояло. Но сперва нужно найти Демира. Во время пути мы продолжали получать письма с соколами. Группа Цанрен, которая следовала за Демиром, все еще не догнала его. Наверное, это было даже к лучшему, потому что вряд ли Демир встретит странных шпионов с распростертыми объятиями. Поговорить с ним без риска быть убитыми могли только мы с Вайдуном, и нужно было сделать это как можно скорее, пока Демир не совершил что-то ужасное или сам не пострадал. Однако темп, с которым мы продвигались, казался мне издевательски медленным. Еще несколько дней мы двигались по пустыне, и бесконечные пески и скалы порядком раздражали. Демир уже наверняка прибыл в Маркианию, пока мы еле тащились с этим дурацким караваном, попусту тратя драгоценное время. От злости меня трясло. Вайдун умудрился подлить масло в огонь, предложив по дороге заскочить в Ваха. Я накричала на него, выпустив всю скопившуюся злость. И потом мне стало за это очень стыдно. Брат не заслуживал такого обращения с моей стороны. Его не в чем было винить. Он был последним, на кого стоило кричать, ведь эта поездка состоялась только благодаря ему. И теперь я очень беспокоилась, что испортила наши отношения. На удивление, Вайдун воспринял мой всплеск эмоций с совершенно спокойным лицом. «Ничего», — тихо сказал он. «Выпустила пар. Стало легче?» «Вообще-то да», — нехотя признала я. «Вот и отлично». Вайдун погладил меня по щеке, и мне сразу стало как-то легко и спокойно. Не знаю, что именно он делал, может, незаметно применял способности или что-то такое, но это однозначно работало. «В Ваху мы не поедем. Заедем туда на обратном пути». «Город-праздник — подходящее местечко, чтобы отметить возвращение моего блудного зятя», — весело добавил он. Граница Ора-Мариса показалась через несколько дней. И когда я ее увидела, то моей радости не было предела. Скоро все закончится. Еще немного, и я увижу Демира. Когда мы ступили на полоску зелени, караван остановился. Сначала я не поняла, в чем дело, а потом вспомнила, что здесь мы должны проститься с беженцами. Им предстояло двигаться на запад, в небольшой портовый город, откуда отправлялись корабли до Виктории. Нам же нужно было идти на север, к Морскому заливу, на берегу которого стояла Маркиания. Хотя бы людям помогли, думала я, глядя, как наши пути расходятся. Надеюсь, у них все будет хорошо. Оказалось, что Ора-Марис захвачен не полностью. С падением столицы, конечно, распалось и все государство, но некоторые города смогли отстоять свои территории. В итоге страна разделилась на три области. Полоса в преддверии пустыни оставалась свободной. Земля от рваного озера до Маркиании была захвачена Алтангазаром, а север Орамариса объединился с севером Кумлара, и там выстроили засеку. Однако вечные осады и набеги изматывали жителей, и северные земли обеих стран вот-вот могли тоже пасть. Мы двигались с юга и искали место для привала, потому что час был уже поздний, и до Маркиании мы бы к вечеру не добрались. Проложенная между холмов дорога петляла, как горный ручей, и караван продвигался по ней с огромным трудом. Очевидно, в Орамарисе для торговцев из пустыни не проложили удобные пути. Однако, как говорится, дорогу осилит идущий. Вот и мы не останавливались, и вскоре разглядели за стволами пушистых сосен какие-то строения, которые оказались постоялым двором. Глинобитные здания, выкрашенные в белый и покрытые камышовой крышей, выглядели знакомо. Меня будто отбросило на несколько недель в прошлое, когда мы с Демиром только приехали в Орамарис. На секунду я ощутила, что мы снова сидим с ним в карете, которую ведет еще живой мальчик Шона, и обсуждаем планы на ближайшее будущее. Когда я опомнилась и вернулась в настоящее, меня накрыла тоска. Все идет как-то не так. Моя судьба вообще не очень хорошо сложилась. У нее было неплохое начало, жизнь принцессы в хороших условиях и достатке. А что теперь? Если бы не Демирова и Дун, то к духовой матери я была бы кому-то нужна. «Жизнь приносит нам испытания, чтобы мы стали сильнее», — глухо заговорил Вейдун, нарушив тишину. Меня пробрал озноб. Иногда казалось, что Вейдун умеет читать мысли. Хотя нет. Наверное, он просто ощутил мои эмоции с помощью своей второй способности. «Не сдавайся и иди только вперед. Тоска по прошлому не принесет пользы. Прошлое уже позади. Будущее же еще не наступило, и только тебе решать, каким оно станет». Вейдун смотрел прямо на меня. Я не могла отвести взгляд от его черных глаз. Нас окутал ореол таинственности и магии, как будто мы шагнули за черту материального мира. Это сбивало с толку. Голова закружилась, мысли исчезли. Я будто впадала в транс. «Гадёныш использует на тебе способности!» — воскликнула Юйор. Я опомнилась и захлопала глазами. «Значит, моя догадка была верна. Он на самом деле успокаивает меня при помощи способностей. Ну да, в стране, любящей философов и мудрецов, принц просто не мог не оказаться одним из них», — язвительно ответила я, стараясь не подавать виду, что раскусила его приемчик. «Но ты прав. Временами меня одолевает ностальгия». «Как ты можешь скучать по временам, когда с тобой не было меня?» Он наклонился ко мне с хитрой лисьей улыбкой. Я сразу схватила его за щеку. «И впрямь. Как бы я без тебя жила?» «Ой!» Он захохотал. Я подхватила смех. Так мы и смеялись, пока подъезжали к постоялому двору. Под громкие песни цикад, что раздавались из высокой травы, мы выбрались из кареты и переступили порог. Внутри все выглядело по-домашнему уютным. Радушный хозяин мигом подобрал нам комнаты и пригласил вниз на ужин. Постояльцев тут не было. Мы оказались единственными гостями, поэтому все внимание полностью уделялось нам. «Попробуйте наше домашнее вино», — посоветовал служащий, который обслуживал нас за ужином. «Мы сами выращиваем виноград». Он был примерно одного с Вейдуном возраста. Светлые волосы доставали до плеч, а подбородок и щеки покрывала легкая щетина. «Вино?» — заинтересовался Вейдун. Конечно же, он прекрасно говорил и на Орамариском. «Обязательно попробуем. Принесите нам ваше самое лучшее и дорогое вино». «Конечно». А потом, может быть, вы проведете мне экскурсию по винограднику? Вайдун глянул на служащего. Хочу купить вина в дорогу, и куплю я немало. Буду только рад и с удовольствием расскажу обо всех наших сортах. Он быстро накрыл для нас стол и поставил кувшин с бордовым вином, которое напоминало кровь. Никогда не видела вино такого жуткого цвета. За ужином у нас ушло два таких кувшина. И дело было вовсе не в том, что вместе с нами сидели Цанрен. Они даже не пили. Да и я особенно не налегала. Зато Вайдун опрокидывал в себя стакан за стаканом, из-за чего я даже забеспокоилась, как бы он не лопнул. «Виноградное вино не очень крепкое», — сознанием дела сказал Вайдун, заметив мой взгляд. «Но очень вкусное. Можно пить как сок». «Ну, не знаю», — отозвалась я. После пары стаканов этого сока у меня все расплывалось перед глазами, а к горлу подкатывала тошнота. Больше мне точно не надо. «Раз в нем такая маленькая крепость», — задумчиво проговорил Вайдун, «сколько мне нужно взять, чтобы напиться до потери сознания?» Он прищурился и стал что-то высчитывать, водя по воздуху пальцами, как по невидимому листу бумаги. Вино, может, и было не очень крепким, но в голову ударило хорошо. По крайней мере, мне. Меня так развезло, что я чуть не уснула за столом. Вайдун тем временем ушел со служащим смотреть виноградники, поэтому позаботиться обо мне пришлось генералу Вану. Он растормошил меня и помог подняться наверх. Сначала я ждала, когда придет Вайдун, чтобы, как обычно, поболтать с ним перед сном. Но не выдержала, упала на кровать и провалилась в сон. Этой ночью я была в выдуманном мире вместе с Демиром, и мне было там хорошо. Утром Вайдун получил новости, причем такие, что не постеснялся зайти ко мне в комнату, пока я валялась в кровати. «Шамай», — начал он, садясь рядом. Выглядел он взволнованным. «Цанрен только что получили послание с Соколом». «Что-то не так?» — обеспокоилась я, тут же сев на постели. После выпитого накануне пульсировало в голове. Я пожалела о резких движениях. «Демир прибыл в Маркианию несколько дней назад». «Он в порядке?» «Конечно, в порядке», — поспешно ответил Вайдун. «Он настолько в порядке, что провозгласил себя царем Ора-Мариса». «Он отвоевал Ора-Марис?» Мои брови взметнулись вверх от удивления. «Не совсем. Только Маркианию. Но на его стороне теперь большое войско». «Как он это сделал?» «Ну, он действовал в открытую. Цанрены расспросили местных и узнали, что случилось. По их словам, Демир ворвался во дворец и перебил всех захватчиков, а вместе с ними и ора-марисийцев, которые помогали Алтан-Газару. Горожане убеждали, что при этом он использовал какую-то сверхъестественную силу, которая произвела на них огромное впечатление. Они решили, это Бог отправил им своего посланника, чтобы тот помог освободить страну. А когда узнали, что перед ними племянник царицы Елены, то возвели его в святые и сразу же ему присягнули. В общем, люди его полюбили и приняли как своего царя. После того, как он расправился с захватчиками и предателями во дворце, Демир освободил пленных воинов и стал очищать столицу от алтангазарцев. Теперь Маркиания свободна, и ора-марисийцы готовятся освобождать другие территории. Вайдун рассказал это быстро и с совершенно бесстрастным лицом, будто произошедшее его нисколько не удивляло. Каждая его фраза отдавалась тяжестью в груди. Демир впрямь шел сюда, чтобы стать царем Ора-Мариса. Раньше я еще могла подвергать это сомнению, но теперь уже нет. Он никогда не желал быть правителем. Что заставило его изменить свои взгляды? И замялась я. Что нам теперь делать? Не похоже, что он хочет вернуться назад. Ко мне. Все равно едем к нему», — ответил Вайдун. «Зря, что ли, сюда притащились. И раз он теперь царь, нам стоит одеться поприличнее. Надень то платье, в котором ты была на коронации Мэй. А я найду свой любимый ханьфу. Вряд ли нас пропустят в город и дворец, если мы скажем, что мы друзья Демира. А вот перед принцем и принцессой Бэйфана все двери открыты. Но я ведь не брала с собой платье». Вайдун снисходительно улыбнулся. «Старший брат обо всем позаботился. Я попросил служанок его положить. Пошли, пороемся в сундуках». Мысли в моей голове гудели, как беспокойные пчелы. Но мы спустились во двор, где стояла наша карета, и заглянули в сундуки. Там действительно нашлось платье гранатового цвета, а вместе с ним и шкатулка с украшениями. Старший брат вправду о многом подумал, согласилась. «Говорю же, что я молодец», — довольно сказал Вайдун, прижимая к себе ханьфу. Мы вернулись на второй этаж. «Даю тебе 15 минут, а потом приду тебя причесать». С таким распоряжением Вайдун скрылся в своей комнате. Я хорошенько умыла лицо, чтобы голова перестала болеть, а после переоделась в платье принцессы. Другой возможности не представится. Следующая остановка — Маркиания. И ощутила себя совсем неуместно в этом простом и уютном доме. Вайдун управился быстрее, чем я предполагала, и вскоре ворвался в мою комнату, даже не удосужившись постучать. Он был наряжен, как и подобает бэйфанскому принцу. Красно-черный ханьфу и золотая оправа для пучка, сделанного из верхней части волос. «Садись перед зеркалом», — скомандовал он, вооружившись расческой. Я с сомнением оглядела его, но все же села на табуретку перед простеньким туалетным столиком. Вайдун принялся меня расчесывать. Я приготовилась к тому, что он выдерет мне половину волос, но, на удивление, у него получалось аккуратно и красиво. «Ты вчера даже не зашел ко мне», — заговорила я, глядя на него в зеркало. «Как это не зашел? Заходил. Просто ты спала без задних ног». «Значит, поздно заходил. Кстати, как прогулялся по виноградникам?» «Отлично. Я попробовал все сорта винограда, какой здесь растет. А потом Дионис сводил меня в погреб и напоил всеми сортами вина, полученными из этого винограда. В итоге я выбрал 6 бочонков, и нам придется их везти». «Как ты можешь столько пить?» — удивилась я. «Не знаю. Пью, как только стал совершеннолетним. Наверное, по моим венам вместо крови уже течет спирт. Я не горжусь этим, если что. Выбора у меня уже нет». Я могла только ужасаться. Вайдуна каждый день пожирала тьма, и ему приходилось глушить ее своим кошмарным вином. А в крайних случаях, как я недавно выяснила, волшебным цветком с горы духов. Его можно было только пожалеть. Вайдун скрутил мои волосы в пучок и прикрепил золотую оправу. По бокам он оставил 2 пряди, решив не менять мою обычную прическу. «Ну вот и все». Вайдун обнял меня со спины, разглядывая нас в зеркало, а потом чмокнул в щеку. «Собирай манатки и поехали за твоим женихом». Из-за того, что через считанные часы мы увидим Демира, я была в таком волнении, что у меня скрутило живот. Когда села в карету, Вайдун заметил мое состояние, поэтому сжал мои руки и ободряюще улыбнулся. Не нужно было говорить лишних слов. Я и так понимала, что он меня поддержит, что бы ни случилось. «Принц», — позвал генерал Ван за стеной повозки. «Тут принесли бочки с вином. Спрашивают, когда вы заплатите?» «Точно», — опомнился Вайдун, поднимаясь. Он расплатился со вчерашним служащим, которого, насколько я поняла, звали Дионисом. Цанрен тем временем загрузили в повозки внушительного вида деревянные бочонки. Я не была уверена, что с таким грузом животные смогут сдвинуться с места. Однако сильно их недооценила. Караван бодренько двинулся в путь в сторону Маркиании. Скрипу колес аккомпанировали цикады. Мимо проплывали оливковые и лимонные рощи. В повозку проникал свежий аромат зелени и соленый морской ветер. Я не обращала внимания на окружающую нас красоту, которая была намного веселее пейзажей в пустынных краях, и думала только о Демире. Чем ближе мы были к Маркиании, тем сильнее сжималось мое сердце. «Сестрица, хочешь, украду для тебя лимон?» — внезапно предложил Вайдун. «Что?» — нахмурилась я, отвлекаясь от мыслей. «Разве не хочешь посмотреть, как бывший император Баефана пойдет воровать лимоны в чужой стране? И что мне потом с этим лимоном делать? В глаз тебе им брызнуть?» Вайдун цокнул. «Какая ты злая! Я просто пытаюсь тебя развеселить!» «Мне не до твоих тупых шуток. Я хочу покончить со всем поскорее, а потом своруем хоть целую телегу лимонов!» Вайдун надулся и больше ничего не предлагал. Я поняла, что перегнула палку, но мне было совсем не до его бредовых идей. Необходимо как можно скорее выяснить правду и закончить эту историю с исчезновением Демира. Стены Маркиании вынырнули из-за холмов через полдня пути. Я смотрела в окно. Знакомая каменистая дорога, вдоль которой росли деревья, вела к знакомым городским воротам. Я старалась не возвращаться мыслями к прошлому. Но не выходила. Казалось, прошла целая жизнь с того момента, как мы были тут с Демиром, как спасались от алтангазарцев и ора-марисийцев, как допустили огромную ошибку, из-за которой погиб милый мальчик Шона, как увидели на виселице всю царскую семью. От воспоминаний в груди попеременно разливался то холод, то жар, но я глубоко вдохнула и взяла себя в руки. На башнях из камня песочного цвета, что стояли по бокам от ворот, больше не висели флаги Алтангазара. Да и вообще никаких флагов не было. Тогда же и не определишь, кому сейчас принадлежит город. Понять это удалось лишь тогда, когда мы подъехали вплотную к воротам. Там стояли стражники. Светловолосые воины в доспехах с сиреневыми плащами, что развивались у них за спинами. И они точно были жителями Ора-Мариса. «Всё нормально», — успокоила я себя. «Маркиания действительно свободна». «Зачем едете в город?» — с подозрением спросили стражники, рассматривая наш караван. В переговоры вступил генерал Ван. «Везём принца и принцессу Баефана, чтобы они выразили свое почтение новому царю Ора-Мариса». «Ну да, а я хан Кумлара». С пренебрежением отозвался один из стражников. «Гони их в шею!» «Сестра», — сказал Вайдун, сунув руку мне чуть ли не в лицо. «Дай-ка табличку». «Оставь ты ее уже себе», — пробурчала я, вытаскивая цепочку с императорской пайдзой и подвеской с гликерией. «Я не буду отбирать у тебя свой же подарок». Я сняла табличку с цепочки и положила Вайдуну на ладонь. «Генерал Ван», — принц отодвинул шторку, — «скажите этим людям, что терпением я не отличаюсь». Он просунул табличку в окно. «Принц показывает документ, который подтверждает его личность», — сказал Ван. На несколько мгновений воцарилась тишина. Потом стражники стали перешептываться. «Если так, то каким образом принц Баефана столь быстро прибыл в Ора-Марис?» — наконец спросили они. «Принц и принцесса гостили неподалеку, в городе Ваха», — объяснил Ван. «Ни для кого не секрет, что князь Ваха и принц Баефана — хорошие друзья». Вайдун с нетерпением выглянул в окно. «Если у стражи города больше нет вопросов, то мы проедем». Стражники поразмыслили и, наконец, открыли ворота. Вайдун передал мне пайдзу. Пока мы въезжали в город, Я надела ее обратно на цепочку, собирая все свои ценности вместе, и спрятала за горловиной платья. «Никогда не был в Маркиании», — признался Вайдун, держа шторку и разглядывая вид за окном. «Что тут с дорогами?» «По какой системе тут построены дороги, известно только оромарисийцам», — отозвалась я, устраиваясь у другого окна. Мы как раз оказались в тупике, и Цанрен стали разворачивать караван. Улица показалась мне знакомой. Кажется, когда мы с Демиром только прибыли в Маркианию, то попали в этот же тупик. Виды столицы Орамариса вызвали у меня тревогу. В этом городе случилось много плохого, и мне было больно и страшно об этом вспоминать. Но больше всего я беспокоилась о Демире. Он вернулся туда, где случилась ужасная трагедия. Что творится у него на душе? Запутанные улицы Маркиании словно нарочно оттягивали наш приезд во дворец. Мы долго плутали, много раз возвращаясь назад, прежде чем отыскали главную дорогу, ведущую к площади и стоящему за ней дворцу. В этот раз улицы и площади были запружены горожанами. Люди больше не боялись выходить из домов. Впервые после казни правящей династии у них появилась надежда. И я решила, что, возможно, теперь не имею права упрашивать Демира поехать со мной обратно. Мы остановились напротив гигантской каменной арки и вышли из кареты. При виде этого места сердце в груди заколотилось, как бешеное. Я схватилась за рукав Вайдуна. «Что такое?» — спросил Вайдун. «Когда мы были тут с Демиром», — сдавленно проговорила я, «Алтан-газарцы вывесили здесь трупы царской семьи». Вайдун вскинул брови и посмотрел на меня с сочувствием. «Я слышал о том, что тут случилось. Не знал, что вы это видели». Я сглотнула подступивший к горлу ком. «Прошлое не изменить, надо двигаться вперед. Повторила я вчерашнее нравоучение Вайдуна и направилась в сторону арки. Здесь тоже караулили стражники в сиреневых плащах. Они удивленно оглядели наше роскошное одеяние, а потом перевели взгляд на остановившийся позади караван, не в состоянии соотнести их друг с другом. «Мы, принцы и принцесса Баефана, хотим выразить свое почтение новому царю Орамариса», — заговорил Вайдун и повернулся ко мне с ожиданием во взгляде. «Сестра?» «Духова мать!» — вздохнула я, поняв все без объяснений, и полезла под горловину, чтобы достать пайдзу. Снова снимать ее с цепочки я не стала. Показала так. «Ваш караван не очень-то похож на императорский», — недоверчиво заметил один стражник. «Так было безопаснее. Сами знаете, что пустыня полна бандитов и шпионов Жанбулата». Стражники по-прежнему держались настороженно, но все-таки не стали гнать нас в шею, как те, что стояли у городских ворот. «Следуйте за нами», — коротко сказали они. Цанрен остались у каравана, а мы в сопровождении нескольких стражников поднялись по лестнице, которая начиналась сразу за аркой и вела прямиком к парадным дверям. Вблизи дворец выглядел очень внушительно. Люди рядом с ним казались мелкими муравьями. А еще он был очень красив. Вдоль фасада здания тянулась аркада, колонны которой были увиты виноградом. В некоторых арках стояли белые вазоны с облаками цветов. Словно в дополнение к этому по периметру выхаживали стражники в красивой форме и все тех же сиреневых плащах. Наши сопровождающие скомандовали кому-то занять посты у парадной арки и провели нас через двустворчатые двери. За ними открылся огромный мраморный зал с высоким потолком, черно-белым полом, выложенным в виде шахматной доски, и широкой лестницей, на верхней площадке которой красовалась статуя сидящего на троне человека. Возможно, это был царь Маркиан, в честь которого названа столица. «Мы сообщим царю о вашем прибытии», — коротко сказали нам. Несколько стражников разошлись в стороны. Другие предложили подождать в зоне отдыха справа от лестницы. Мы с Вейдуном молча сели в плетёные кресла, которые стояли в окружении небольших комнатных деревьев с раскидистой листвой, и принялись ждать. Я вертелась по сторонам, разглядывая зал. Наверное, это был самый большой дворец, в котором мне доводилось бывать. Даже в Баефане не могли похвастаться таким размахом и габаритами. И все же здесь, среди каменных стен и сводов, было неуютно. Казалось, что находишься внутри красиво оформленной пещеры. А камни и пещеры я совсем не любила. Однако, какие бы жуткие чувства у меня тут ни возникали, нельзя отрицать, что этот дворец был важным памятником архитектуры. Когда-то давно это был храм, посвященный старым богам. Но когда в Орамарис пришла новая религия с Запада, то о них забыли. Новому богу стали строить другие храмы, а прежние святилища либо становились частными виллами, либо отдавались на милость всеразрушающему времени. Поскольку этот храм являлся главным и самым большим в стране, правители древности приготовили для него иную участь. Его переделали в царский дворец. Время ожидания тянулось очень медленно. От волнения я мяла пальцы, и они хрустели. А эхо разносило этот звук по всему залу. «Шамай, у меня аж зубы сводят!» Вейдун положил ладонь поверх моих рук, чтобы я перестала издеваться над пальцами. Вместо этого я стала трясти ногой. «Неугомонная», — сказал он. «Что мне сделать, чтобы ты прекратила?» «Дай мне спокойно понервничать». Вейдун нахмурился. «Спокойно понервничать — это как?» Я не успела ответить, потому что нас наконец-то позвали. Мы проследовали по коридорам первого этажа за стражником, и он привел нас в кабинет-библиотеку, где стояли высокие стеллажи с книгами и свитками. Здесь тоже было неуютно. Необъятные размеры помещения, каменные полы и гулкое эхо, раздающееся от каждого шороха. Если бы не арочные окна, занимавшие целую стену, здесь было бы как в склепе. Сначала я не поняла, зачем нас сюда привели, но потом заметила у дальнего окна человека, который стоял к нам спиной, и у меня перехватило дыхание. Прямая осанка, черные кудри, спадающие на сиреневый плащ, и золотой обруч, обрамляющий голову. Это был он. «Ваше Величество, мы привели тех, кто назвался принцем и принцессой Баефана», — доложил стражник. «Теперь оставьте нас», — сказал Демир, даже не поворачиваясь. Стражники с неясным беспокойством поклонились и покинули зал. Только когда дверь за ними закрылась, Демир медленно обернулся. Его лицо ничего не выражало. Взгляд серебристых глаз тоже. Но это был он. И меня с ног до головы затопили радость и облегчение. Я сорвалась с места, пересекла зал и повисла у Демира на шее. «Наконец-то мы тебя нашли», — проговорила я. Сначала он замер, а потом схватил меня за плечи и с силой оторвал от себя. Я растерялась и немного отступила. «Зачем вы пришли?» — спросил он. Глядел он при этом так, будто я нарушила какие-то правила. «То есть как зачем?» — возмутилась я. «Ты ушел, ничего никому не сказав. Что нам еще оставалось делать?» «Уходите». «Что происходит, Демир?» Я схватила его за запястье, но он резко выдернул руку, словно мое прикосновение было ему противно. «А что, по-твоему, происходит?» — повысил он голос. «Я теперь царь Орамариса». «Я вижу, но ты ушел и ничего не сказал. Я за тебя волновалась». Это его, похоже, разозлило. Схватив за горло, он впечатал меня спиной к стенке книжного шкафа, отчего перед моими глазами взорвались искры боли. «Демир!» — удивленно пискнула я, вцепившись в его руку. «Чего ради тебе обо мне волноваться?» — прошепел он. «Эй!» — завопил Вайдун, а потом подлетел к нам и, оттолкнув от меня Демира, прижал его к шкафу рядом со мной. Я схватилась за горло, где еще ощущалась фантомная хватка. Дышать было трудно, но не из-за того, что Демир сильно сжал мое горло, а из-за подступивших к глазам слез. «Мне плевать, что ты царь!» — выплюнул Вайдун. «Будешь распускать руки, я тебя уничтожу!» Я посмотрела на Демира. В его взгляде появилось нечто злое, и от этого мне стало жутко. Я совсем его не узнавала. После посещения горы духов во второй раз он стал словно другим человеком. Сила свела его с ума. Я опасалась, что теперь его глаза навсегда останутся цвета металла. «Убирайтесь из страны. Иначе...» «Иначе что?» — рявкнул Вайдун. Иногда я забывала, каким жестким он может быть. Демир не стал ничего объяснять, а просто направил на нас оружие, которое вылетело из разных углов комнаты, будто разумное. Глаза Вайдуна переменили цвет на красный. «Ты еще можешь одуматься», — сказал Вайдун, но пока не стал выпускать черный туман, как будто зная, что Демир не натравит на нас летающие клинки. Хотя он-то наверняка это знал, а значит, у Демира было еще не все потеряно. «Ты проиграл в битве с самим собой, но не в войне. Еще есть шанс обрести гармонию. Это зло не сильнее тебя. Опомнись». Я не понимала, что происходит. Вайдун просто смотрел ему в глаза, и на лице Демира отражалось какое-то осознание. А цвет глаз менялся, становясь то голубым, то снова серебристым. Внутри него шла борьба. И Демир еще мог победить свою темную сторону. «Ты ведь не хочешь навредить Шамай», — продолжал говорить Вайдун. «Вы через многое прошли вместе. Будет обидно, если ты одним махом все перечеркнешь». Глаза Демира стали очень быстро менять цвет и, в конце концов, остались серебристыми. Меня пробрала дрожь. Он не победил. «Уходите», — процедил Демир, и его лицо исказили злость и ненависть. Вайдун отступил. «Мы уйдем», — сказал он. «Но если одумаешься, ищи нас в Ваха. Какое-то время мы пробудем там». Я стояла съежившись и будто находилась в другом месте. Мне казалось, это просто дурной сон, ведь в реальности Демир не мог так себя вести. Вайдун взял меня под руку и потащил прочь из зала. Пока мы шли обратно по коридорам, я едва сдерживалась, чтобы не зарыдать. Не помню, как я вообще смогла преодолеть этот длинный путь до кареты и не рассыпаться по дороге на миллионы осколков. Я держалась только благодаря чуду. Не иначе. Но в карете оно испарилось. Я упала на пол и дала волю эмоциям. Слезы лились из глаз нескончаемыми потоками, и я зажимала рот рукой, чтобы не всхлипывать слишком громко. Вайдун задержался на улице, отдавая распоряжение Цанрен, после чего тоже сел в карету. «Шамай», — беспокойно проговорил он, поднимая меня с пола и усаживая на скамейку. «Ничего страшного, это еще не конец». «Он меня ненавидит», — всхлипнула я. «Это не так. Иди ко мне». Вайдун крепко прижал меня к себе, и я обхватила его руками, спрятав лицо у него на груди. «Дурацкая лишняя метка снесла ему крышу, но еще не все потеряно. Сейчас мы едем в Ваха. Пробудем там несколько дней. Вот увидишь. Демир сам прибежит к тебе и станет просить прощения». Мне в это не верилось. Казалось, Вайдун говорил так лишь для того, чтобы меня успокоить и вселить надежду. «Дай посмотрю». Он поднял мою голову за подбородок и невесомо коснулся шеи. «Не страшно», — заключил он. «Даже синяка не останется». «Да какая разница?» — Срывающимся голосом воскликнула я. «Он никогда себя так не вел. Может, я ошиблась? Может, мне не стоило думать о Демире иначе, как о своем провожатом? В конце концов, он выполнил свою задачу, проводил меня в Мофа, и теперь может быть свободен». «Нет, он любит тебя. И ты его тоже». «Я уже не верю в это». «Держи. Выпей». Вейдун выудил из ханьфо флягу. «Не хочу. Жасминовый чай». «Ладно». Я сделала несколько глотков, и меня окутало приятное тепло. «А теперь смотри на меня», — сказал он, снова подняв мою голову и заставив смотреть ему в глаза. «Мы приедем в Ваха, и там придумаем, что делать дальше. А сейчас ты успокоишься, и я тебе в этом помогу». И прежде чем я поняла, что он собирается сделать, Вайдун коснулся рукой моего лба. И меня окутала легкость и дремота. О нет, он меня усыпляет. Я поняла это слишком поздно. Сон утягивал меня, и ему было невозможно противиться. Я уронила голову на плечо Вайдуна. Глаза слипались сами собой. «Поспи», — говорил Вайдун. Его слова мягко проникали сквозь сон и успокаивали. «Я разбужу тебя, когда мы приедем в Ваха».